Глава 10. Тиха украинская ночь. Темнота, как обычно и бывает в этих широтах, упала внезапно. На ночном, без единого облачка небосклоне, зажглась по-южному яркая россыпь звезд. На борту уж заранее включили иллюминацию, и рассвеченная гирляндами огней яхта на приличной скорости шла в открытое море. По прикидкам Мазура, они уж давно вышли за пределы 12-мильной зоны. Иными словами, покинули территориальные воды. Судоходство в этом районе было не особенно интенсивным. Рыбаки так далеко не забираются. А других кораблей в пределах видимости не наблюдалось. Только примерно в миле маячила суденышко, очертаниями походившее на малый рыболовный сейнер. Ну и хрен с ним. Правда, некую несообразность Мазур подсознательно отметил. Он стоял на верхней палубе, около бассейна, по неписанному морскому закону, на Элира не облокачиваясь, потому что моветон, вертел в пальцах очередной бокал с каким-то коктейлем, каким именно и сам не знал, взял то, что подала ему стоявшую рядом Олеся. Что ни говори, яхта впечатляла. Точнее, впечатляло то, что... Во что ее превратила нестесненная финансовыми рамками фантазия ее строителей? Помимо шикарных кают для гостей, как он уже убедился, присутствовали также салон для гостей, конференц-зал и обеденный зал, три открытые площадки с шезлонгами, по одной на каждой палубе, бильярдная, два бара, стоянка со скутерами, гимнастический зал, косметический салон, массажный кабинет. В общем, до хрена всего тут было. Да и бассейн, возле которого они с Олесей сейчас и наслаждались ночной прохладой, любовались рассвеченным южными звездами небом. Мазур смотрел на море. Сколько он себя помнил, и куда бы ни забрасывала его судьба с ее неисповедимыми путями, море нигде и никогда не было одинаковым. Возле Охотинских островов, к примеру, утром до восхода солнца оно было белесого, сероватого цвета, как поле, посыпанное пеплом. А когда над кромкой горизонта поднималось солнце, это поле розовело, и по нему ползли лиловые и синие полосы. Перед штормом море чернело, и только там, где светился солнечными лучами облачный разрыв, глаз циклона делался изумрудно-зеленым. У берегов Африки и Азии вода в море зеленая-зеленая, густо настойная на мелких водорослях. Было безветренно, время близилось к полуночи, вечеринка достигла апогея. Гости вели себя все непринужденнее, галстуки были сняты, верхние пуговицы рубашек расстегнуты. И Мазур поймал себя на мысли, что пати сильных мира сего, по большому счету, не так уж и сильно отличается от тех вечеринок, в которых участвовали господа морские офицеры во время ОНА. Если, конечно, не сравнивать потраченные суммы. Да, ничего не ново под луною. Аминь. Он повернулся к Олесе. По лицу Альгархини, раскрасневшемуся от вина, блуждала загадочная улыбка. «Значит, взял тайм-аут на раздумье?» С легкой подначкой спросила она. «А что, я был должен соглашаться сходу? Есть предложения, от которых не отказываются?» «Нет уж. Хватит. Опять кого-то спасать, что-то доставать и без крокодиловых сапог не возвращаться. Второй раз я на эти грабли не наступлю. Дурак вы, адмирал!» Мазур отставил пустой бокал на столик, затушил сигарету в пепельнице и принялся наблюдать за двумя сексапильными красотками, резвящимися в бассейне. Две тряпочки, присутствовавшие на их загорелых телах, считаться купальниками могли лишь с большой натяжкой. С трудом отведя взгляд, хорошие были чертовки. Он столь же лениво огляделся. Что ни говори, дело было поставлено прекрасно. Официанты появлялись будто бы из воздуха. В нужный момент службы безопасности словно бы и не было на борту, хотя, конечно, она была и бдела. Мазур с уверенностью мог сказать, что человек 6 на яхте присутствовало точно. И количество гостей постепенно уменьшалось. Мазур готов был спорить на что угодно. Подвыпившие хозяев неприметные ребятки растаскивали по каютам, причем совершенно незаметно для остальных. что ты сказала? Прости, не расслышал. В эфирах витаете, господин адмирал. Олеся стояла, опершись спиной о леер, откинувшись назад, так что блузка, натянувшись, эффектно обрисовывала ее грудь. Под блузкой, судя по всему, ничего похожего на лифчик не имелось. Праздник катился своим чередом. В бассейне, кроме двух красавиц, на которых обратил внимание Мазур, уже плескалась парочка особей мужского пола, которые даже поголовно слепой жюри ни на одном конкурсе не признал бы Аполлонами. И он поймал себя на мысли, что все это начинает ему нравиться. Нет, не предложение олигарха, а девчушки в бассейне. Да и сама хитролисая Олеся, даже и памятуя о некоторых прошлых реалиях. Он тряхнул головой, достал телефон, отошел несколько шагов в сторону. — Ты куда звонишь? — спросила Олеся ему в спину. — Надо мне. Кратко ответил Мазур, отыскивая в папке набранные номера собственный домашний телефон. — Слушаю вас, — раздалось на том конце. Связь была отличной, словно он по внутреннему телефону звонил в соседнюю каюту. Трубку сняла не Нина, а баби-ситер, с которой они оставляли ребенка. — Опа! — удивился Мазур, узнав голос. — А где благоверная? — Здравствуйте, Кирилл Степанович. Это Валя. А Нина уж спит, у нас ведь уже час ночи. Фу, и точно, извини, забыл. А ты чего не дома? Что-нибудь случилось? Нет, все нормально, просто в наушнике вдруг послышался неприятный не то визг, не то писк, и связь прервалась. Дьявольщина! Он еще раз набрал номер, но из трубки не раздалось ничего, даже ласково набившего оскомину голоса, мол, абонент находится вне зоны действия сети, либо выключен. Мазур с удивлением набрал номер еще раз, и эффект был тот же. Олеся внимательно наблюдала за его манипуляциями. «Не соединяется что-то», — сказал Мазур. «Мы все-таки в море», — напомнила Олеся. «Тогда бы тут было написано, что нет сети, а так сеть есть, и даже гудков нема. Может, аккумулятор сел? В экран-то горит, и денег на счету полно. Попробуй с моего». Олеся протянула Мазуру изящную раскладушку. «Жене, небось, звонишь?» «Ей, любимый, кому же еще-то?» Мазур сосредоточенно нажимал крохотные кнопки. «Та же ерунда!» «Значит, точно вышли из зоны действия сети, рассудительно», — сказала Олеся. «Да ничего другого на ум не приходит». Мазур понятия не имел, как далеко в море распространяется зона охвата украинских операторов. Но ведь значок наличия сети высвечивался. В мозгу тихонько тренькнул сигнал опасности. «Что-то было не так». «А тебе очень надо позвонить?» «Да понимаешь, волнуется она». «Ну, понятно, родила недавно, да?» Олеся прищурилась. «А ты откуда?» «Да все я знаю, и не смущайся». «Ладно, пойдем к одному человечку, у него спутниковый телефон всегда с собой, любит человек игрушки». Некто Семен, одиноко развалившийся в шезлонге на второй палубе, был уже тепленький, и поэтому встретил их как самых дорогих гостей. «О, какие люди!» — воскликнул он. «Сейчас мы с вами вмажем. Олеся, солнце мое, куда ты все время пропадаешь? Я уже замучился тебя искать». Тут он перевел мутноватый, но не потерявший остроты взгляд на Мазура, и картина закрыл себе рот обеими руками. «Ой, прошу пардону, и вовсе я не имел ничего в виду!» Последнее слово далось ему с трудом. «Сема! — У тебя телефон с собой? — мягко спросила Олеся, видимо, привыкшая к таким эскападам. — Так вот уж. Семен откуда-то из-за шезлонга выудил матового цвета хреновину. Мазур признал в ней спутниковый телефон. — Global Star. Откинул антенну, сказал гордо. — Куда звонить будем? — Моя игрушка даже в Антарктиде работает. Можно с пингвинами говорить. Я однажды как раз оттуда звонил, ну, в круизе были, а у пингвинов связи и нету, так я без проблем. Мазур продиктовал номер. Семен потыкал толстыми пальцами в кнопки, приложил к уху, а потом недоуменно посмотрел на телефон. Что за херня? Ладно, не стоит. Мазур, подхватив под локоть Олесю, отошел, оглянулся на миг. Семен продолжал тупо нажимать кнопки. Что случилось? Напряжение Мазура передалось Олесе. — Ничего, все нормально. Мазур увлекал ее за собой, на нижнюю палубу, сторожко смотря по сторонам. Не нравились ему такие сюрпризы, ох, не нравились. Походя он отметил, что давешний кораблик уже близко, кабельтовых в двух, и антенн у него многовато для МРС. Нет, точно, такие антенны у нас применяют даже комплекс РЭП. Натурально. Комплекс РЭП — система радиоэлектронной борьбы, позволяет глушить все передачи на любых частотах, в том числе и спутниковых. И очертания, судя по корпусу, и надстройкам, и остальному, ну, точно, наш родимый шершень. Так, и что это означает? И тут один из бодигардов, доселе примеченный разве что наметанным глазом адмирала, подломился в коленях и, как марионетка с обрезанными нитями, осел на палубу. И никто не обернулся, никто ничего не заметил. Столь бесшумно и гладко сработала рука невидимого косаря. Заметил разве что Олеська, которая проследила за взглядом Мазура, заметила и раскрыла рот, но крик был задавлен на корню его ладонью. «Тихо!» — шепнул ей в ухо. «Тихо! Только тихо!» И тут же разом погасло все освещение, пока еще ничего не понимающих гостей. И в этой какофонии Мазур не услышал, скорее почувствовал несколько приглушенных хлопков. И отчего-то ничуть не сомневался, что количество телохранителей уменьшилось еще на несколько единиц. А Мазура лихорадочно теребил из рукав Олеси, словно он электрик, и должен немедленно поменять внезапно перегоревшие пробки. Не отцепляя ее настойчивых пальцев от своего локтя, Мазур, придав спутнице заметное ускорение, направил ее прямо в ближайшую каюту. Упаковался вслед за ней грамотно, быстро и тихо, но без всяких этих шпионских кульбитов и тройных сальто в воздухе, задраил дверь. Огляделся. Назвать помещение каюты он, видимо, поторопился. А предприимчивая Олеся уже колупала ногтями кнопки стационарного телефона. «Местная связь работает?» Мазур выхватил трубку, посмотрел на дисплей, на котором высвечивались набранные цифры. «00», — яростно прошипел. «Ты что, в 005 звонить собралась? В службу сервиса? А ты что предлагаешь?» «Говорит Исламский революционный фронт». Комментарием к их перепалке раздалось внезапно изо всех корабельных динамиков. «Корабль заминирован. Команда разоружена и арестована. Повинуйтесь приказам, и вам не причинят вреда. Неповиновение будет караться. Вопросы — расстрел. Разговоры — расстрел. Всем лечь на пол. Без резких движений. Требования вашим правительствам уже предъявлены. Молитесь, чтобы ваши чиновники освободили наших соотечественников из тюрьмы Израиля и его пособников. В случае невыполнения корабль будет взорван». Спич повторился по-английски. И за стенами каюты начался ад. Забегали, заголосили. Женщины завизжали. Раздалось несколько смягченных глушителями выстрелов. Команда на гортанном языке. Что-то тяжело плюхнулось в воду.